Пролог 1. Красный луч одного из заклятий, брошенных в его сторону персидскими магами, снес Гарри половину его магических щитов. Короткой фразой образом он мгновенно обновил их, и одновременно с этим послал другой рукой в ответ очередной шквал молний, попытавшимся прервать его дело персам. Судя по вскрикам и резкому прекращению колдовства со стороны врагов, он сможет даже немного окунуться в воспоминания, пока проходит этот чертов час ожидания до окончательной активации артефакта. Вспомнить, какое чувство эйфории его охватило тогда, в день победы над Волан-де-Мортом. Как через несколько месяцев они с Джинни поженились, как его сделали министром магии, и о том времени, когда у них родились дети, как они росли, и как вся его жизнь перевернулась всего лишь из-за желания неожиданно навестить сошедшего с ума от радости победы Невилла. Тогда, зайдя в палату, он увидел повергшую его в шок картину. Их хорошая подруга, та, в кого Невилл был влюблен еще, наверное, с третьего курса, Луна Лавгуд, волшебной палочкой одно за другим вытаскивала из головы Невилла воспоминания, которые тут же опускала в омут памяти. И при всем при этом она плакала. Кажется, только заметив, что к ним кто-то вошел, Луна с мольбой посмотрела на Гарри, не прекращая перетаскивать воспоминания Невилла, указала ему другой рукой на сверкающую желтым светом татуировку на плече и на омут памяти, а затем на Поттера и на дверь. Тогда он едва-едва понял, что она хочет, чтобы он сделал. Пока до него не дошло, с трудом и далеко не сразу, что Луна находится под одной из разновидностей подчиняющего проклятия. Вот тогда он все осознал и, наверное, впервые за долгое время не ошибся, просто послушавшись ее. Схватив свою волшебную палочку, он сперва забрал те фрагменты воспоминания, которые ему позволила взять Луна из своей памяти, и, забрав омут памяти, ушел из больницы Святого Мунга. А затем, на свое счастье, как потом оказалось, он решил проверить, какие воспоминания отдала ему Луна и какие она забирала у Невилла до того, как пришел домой или в отдел Аврората. Вот тогда его мир впервые после победы над Темным Лордом был разбит на маленькие кусочки. Ведь начиная с первого же воспоминания Невилла, которое было сразу же после поединка Гарри с Томом, когда он услышал разговор, совсем не предназначенный для его ушей, мерзость, воспоминания, привлекшие мое внимание голоса и не думали прерывать свой разговор, находясь от них за полуразвалившейся колонной, я, оставаясь невидим для них, прекрасно, однако, слышал их разговор, а этот старик Дамблдор опять оказался прав, и как его только смогли убить, а кто тебе сказал, что убили именно его, погиб его зеркальный двойник, которого этот старый хитрый лис подготовил за тот год, когда он ненадолго отошел от управления нашей организацией, так что Дамблдор живее всех живых, и, как говорят некоторые, он ненадолго отдаст власть этому глупцу Поттеру, а затем сделает то же самое с ним, что и с Фаджем, которого он как посадил на трон министра магии, так и убрал его трупик оттуда, так что нам на некоторое время стоит затаиться, ну, а затем мы снова будем у власти, и снова девушки, золото и безнаказанность будут с нами. Они говорили еще о чем-то, но я их уже не слушал. Как такое может быть? Дамблдор ведь великий светлый волшебник, а они его чуть ли не с тем, кого нельзя называть, сравнивают. Нет, я слышал шепот бабушки, когда она уединялась со своими подружками за чаепитием прошлым летом. Шепот о том, что это все очень и очень странно, и о том, что она сомневается в честности убийства и, вообще, во всей этой истории. Как бы тяжело ни был ранен Альбус, по ее словам, он мог спокойно уйти, либо принять бой и убить Снипа, как убивал многих других темных волшебников. Тогда эти слова показались ему очень странными. А теперь, нет. Решившись, Невилл отправился на поиски МакГонагалл, которая наверняка заинтересуется подобной информацией, и будь что будет. Быстро найдя нового директора Хогвартса, Невилл, даже не обращая внимания на все более и более хмурящуюся учительницу, рассказал ей все. Поэтому для него полнейшим шоком оказалось заклятие, пущенное ею в него буквально в упор. Петрификус тоталус. Упав кулем, Невилл не мог поверить в происходящее. Его предал не только его обожаемый директор, но и очень глубоко уважаемая парнем учительница. Ведь иного логического объяснения ее действий не было. Знаете, мистер Долгопупс, вам просто не повезло. Услышь вы менее ценную информацию, да, например, о шлюхе Уизли или несоответствии творимых нами заклятий с настоящими чарами, присущими мастерам магии. Я бы сохранила память, так как ее уже столько раз корректировали, что еще одного раза твой разум может просто не выдержать. Но сейчас, пожалуйста, просто прости меня, Обливейт. Конец воспоминания. Вот, собственно, как выглядела истинная причина его сумасшествия от радости победы. Но тогда мне особенно в голову почему-то впали слова про шлюху Уизли, а вовсе не новость о том, что Альбус Дамблдор, скорее всего, жив. И Гарри рухнул в другие воспоминания, о том, как Невилл натыкался на гуляющих с другими парнями Джинни и Гермиону, причем это не всегда были невинные прогулки. Один раз он даже застал момент, как трое слизеринцев одновременно насилуют Джинни, в то время как рядом ее родной брат, Рон, спокойно трахает Трейси Дэвис. Тогда ему, кстати, кроме того, что изменили память, еще и здорово напинали, причем Рон не отставал в этом деле от проклятых змей. Затем были моменты того, как он не единожды слышал рассуждения детей семейства Уизли о негативном отношении ко мне, о том, что их мама сварила очередное зелье любви или дружбы и напоила им меня. И всегда он либо бежал ко мне, и тогда мы уже вместе поднимали бучу и подвергались заклятию забвения, либо бежал к преподам с тем же результатом. Но даже не это взбесило Гарри, а воспоминания, принадлежавшие уже Луне, о том, что Сириус не просто так споткнулся и улетел в арку смерти. Это была вина заклятия подножки, слетевшего с палочки. Кингсли, этот темнокожий мракоборец просто выпустил заклятие в спину Сириуса и снова вернулся к остановившемуся и позволившему ему отвлечься на миг противнику. Ненависть, всепоглощающая ненависть, вот что он испытывал. Когда он смог вынырнуть из омута памяти, первым же делом он направился в свой дом, получить объяснение от своей верной женушки. О, он их получил, как и чуть и не получил Аваду в свое лицо от нее же, но больше эта сучка ничего выкинуть не успела, ведь Гарри, в отличие от нее, никогда не прекращал свои занятия по дуэльному искусству и сейчас с легкостью выбил ее палочку из рук и сшиб ее на пол. После удачной схватки был примерский допрос, и отвратительным в первую очередь он был для Гарри, выслушивать всю правду о себе и своих, поистине, оленьих рогах от любимой было мучительно, а чтобы разговорить ее, он всего лишь дал сыворотку правды, этого вполне хватило, но, когда ты узнаешь, что ни один из ваших четверых детей не твой ребенок и, мало того, ни один из них не может назвать отцом одного и того же мужчину, это страшно. Понять, что во время вашей свадьбы больше десятка гостей попробовали твою невесту на вкус, в том числе и ее собственный отец, это мерзко. Удостовериться в том, что все бывшие друзья либо прекрасно были осведомлены о том, какая у тебя жена и попробовали ее в постели, и все просто смеются за твоей спиной, либо сошли с ума. Но все это меркло перед мерзостью осознания того, что оба сына также прекрасно знают и историю своей мамы и ее тела, которым она удовлетворяет их за молчание с 10 лет. На этом фоне новость о том, что всем своим любовникам она делает за его счет очень неплохие подарочки, как-то меркла. Как, впрочем, и информация о том, что другие члены семьи Уизли также оплачивают все свои счета его деньгами. Но кроме чувства безмерной брезгливости появился еще и страх за свой разум, когда Джинни начала описывать то, что происходило в Хогвартсе на последних курсах. Так как объяснить то, что там творилось цензурными словами нельзя, и после выпуска она немного даже стала более спокойной и менее любвеобильной, по мнению многих ее партнеров. Однако предательство практически всех знакомых, злобные шутки у него за спиной, неверность жены, в конце концов, все это казалось мелочью по сравнению с 7 абортами за 7 лет учебы и удачный уговор ее братьев на изнасилование Луны, чтобы показать ей то, что не стоит зариться на ее Гарри. Как он тогда удержался и не убил Джинни, Поттер до сих пор не знает. Тогда он, шатаясь от боли в груди и тумана в голове, ушел в ближайший бар и напился там до потери сознания. Проснулся он в парке на лавочке, наверное, уже следующим утром, с дикой болью в голове и обгаженной душой. Собственно, именно тогда в его сердце и поселился гнев на семью Уизли. И он направился прямиком к дому своего лучшего друга в Лондоне. Дому, который он лично купил и подарил им на свадьбу с Гермионой. И, наверное, ему тогда впервые за долгое время повезло, уже подходя к крыльцу дома, он увидел выходящего оттуда улыбающегося Рона в обнимку с Флёр. Всего на мгновение тогда Гарри закрыл глаза, всего лишь миг, утонувший в слепой ярости, затуманивший разум. И первым, что он увидел, едва открыв глаза, располосованное заклятиями тело этого мерзкого предателя и вцепившуюся в него, ревущую и бормочущую слова благодарности Флёр. Тогда, наверное, от шока он, приобняв девушку, увел ее обратно в ближайший парк, где усадил француженку на скамейку и немного успокоил, а затем выслушал ее воспоминания. «Спасибо, спасибо». Я в недоумении все больше и больше возрастающим ужасом смотрел на плачущую и не прекращавшую ни на мгновение меня благодарить девушку. Что с ней случилось? Почему она меня благодарит за то, что я убил этого предателя? Что он мог с ней сделать? Именно эти вопросы я ей задал. И прежде, чем я получил внятные ответы на них, я, наверное, час ее просто успокаивал. Но такой информации я не ожидал, и за нее я вполне был готов немного потерпеть. Ты помнишь, что эта семья происходит из благородного рода магов? Так вот, несмотря на клеймо, вполне заслуженное клеймо предателей крови, кстати говоря, так вот, у них остались основы родовой магии, магии подчинения разума. Пускай изначально она ориентировалась на управление животными, но сейчас они могут подчинить себе и женщин. Почему так, не знаю, могу только предположить их гнилую натуру. Ты же знаешь, что я вышла замуж за Билла Уизли. Так вот еще тогда, сразу после турнира, он смог нанести мне это тавро. Фактически этот знак, словно ошейник пирока или кандалы Хиири, действует на разум женщины. Полное подчинение тому, кто имеет ключ, при этом превращая девушку, на которую нанесен, в безвольную рабыню. Вот только в отличие от этих артефактов, ключ действует на родовой силе, а эти ублюдки с дуру включили меня в свою блядскую семью. Так что эти ошиблись смертельно. Я с удивлением и ошеломлением взирал на Флёр. Та, заметив это, ответила мне злобным взглядом и словами, ударившими не хуже ножа. Попробуй против воли поблядствуй с целой семьей извращенцев и их друзьями на протяжении практически 18 лет, и я взгляну, как ты будешь материться, когда получишь свободу. После ее слов мне стало очень неловко, и я вдруг понял, что эта гордая француженка, если судить по ее словам, никогда не любила Билла Уизли, но была принуждена им к браку с помощью магии. Так, а при чем тут вся семья Уизли? Этот вопрос, всплывший у меня в голове, который я немедленно задал. Ну да, ты же, по их обмолвкам, ничего не знаешь. Благородный род Уизли был заклеймен предателями крови из-за того, что уже у третьего поколения подряд было рожденных от связи между близкими родственниками. И эта практика у них сохранилась. Например, нынешний мистер Уизли был рожден от связи отца и дочери, причем матерью для дочери выступала родная сестра этой скотины, и они оба были рождены от связи их матери и их деда, и подобные связи в этом роду уходят еще не на одно поколение вглубь. Причем сейчас ситуация не просто не отличается, она еще хуже. Ты знаешь про своих детей? А да, теперь я прекрасно знаю о своих детях. Проклятие, как же мне охота попытать кого-то рыжего с началом фамилии Нау и подлого, как истинный змей, чтобы он ощущал себя так же мерзко, как я. Прости, я вижу, что тебе это неприятно, но я хочу объяснить. Поскольку я так долго о чем-то подобном мечтала, что сейчас, когда я свободна, я все выскажу, все, что накопилось. Я ведь не стальная. Пускай, я, как веяло, и смогла отстраниться, и, погрузившись в медитацию, выныривать из подсознания только на перерывы между насилием, но даже мне было плохо, очень-очень плохо, когда они насиловали меня практически каждый день после рождения дочери, все вместе, по отдельности, и еще приглашая своих друзей, чтобы те за звонкое золото заполнили меня своей вонючей жидкостью. И также насиловали и Гринджер, и эту блондинку, Луну, и Тонкс, когда она была жива. О, боги, неужели все девушки, которых я знал и к которым испытывал чувства, подвергались этому кошмару? Непростительно, никогда и ни за что не прощу их, и не только нас. Самое главное — это их бляди, это Молли и твоя Джинни, они с удовольствием занимались тем же самым, что и мы добровольно. Они самые настоящие предатели крови, которые с удовольствием рожают от своих же детей, братьев и отцов. Например, Джинни, дочь Молли и отца Артура, а твой старший сын может спокойно называть Фреда папой, а старшая дочь также поступать с Роном. Или сейчас, эта свиноматка Уизли старшая беременна также от Рона. Так что эта семейка, к моей огромной радости, скоро совсем вымрет от такой смеси крови. Стоп, добровольно, боги, за что? Почему все мои надежды, вновь было проросшие в душе, когда я узнал об этой силе, воистину всеми проклятой силе, были сожжены? Эта потаскуха, действительно, изменяла мне по своей воле. Но больше всего меня выбешивает этот Дамблдор, который является отцом второго сына Гермионы и отцом моего сына, чтобы он также сдох, как и они. И я говорю про обоих, нет, про всех наших детей, судя по тому, что все мальчишки, даже не имеющие отцами Уизли, уже попробовали женщин, а девочки покатались на членах своих дяди и истинных пап. Все они будут ничуть не лучше этих, и самое лучшее — удавить их как можно раньше. Я со все большей тенью на лице и уже огромной связкой работающих на моем сердце пил продолжал слушать ее. Я понимал, что они не мои, я понимал, что они уже запятнаны, судя по ее словам, но для меня это все равно были мои дети. Поэтому я стоял и молча страдал. А что я еще мог сделать? Сойти с ума от открывшихся мне истин? Так для этого больше подошли бы рассказы Джинни о ее групповухах в спальнях Слизерина с Дракой компанией, или об изнасилованиях ее братьями девчонок, привлекших мое внимание больше, чем на день. Возненавидеть Дамблдора и Уизли? Так уже и сейчас к этому столпу ярости и гнева только добавилось омерзение. Накричать на Флёр? Она и так пережила такое. В общем, я просто стоял и слушал, по моим щекам текли слезы. Прости, я сорвалась, просто выжигание этого тавра здорово дает по мозгам. Прошу, прости меня, но все, что я сказала, это правда, о которой, ты, разумеется, не хочешь знать, но это нужно. Не все рабыни, принятые в семью Уизли, такие как я. Эх, не буду рассуждать, скажу прямо. Гермиона сошла с ума от всего этого уже давно. И только эта чертова родовая магия поддерживала ее разум в относительной целости. И сегодня, когда печать поколебалась, она сможет так же, как и я, выйти из-под контроля, но в отличие от меня, она не будет разговаривать, а сразу кинется убивать. Убивать своих детей. Поэтому, прошу, давай поторопимся и пойдем к тебе домой, ибо именно туда они с детьми сегодня и направились. Порвать девственную плеву младшей дочери Гермионы. Поэтому давай поспешим. Конец воспоминания. Мы тогда так и не успели, уже вбегая в дом, мы услышали страшные крики. Рванув в их сторону, мы увидели привязанную к стулу Джинни, голую и испачканную в розово-красном креме, и тела детей, большая часть которых тоже была без одежды. И на всех них были порезы, у кого-то только один, у кого-то несколько, но хуже всего было практически полностью изрезанный, но живой Джинни. И, как финальный штрих картины маньяка, полуобнаженная Гермиона, сейчас своим лицом и блеском в глазах, особенно сильно напоминающую Беллатрису Лестриндж с зажатым в кулаке кухонным ножом, дрожащим у горла бывшей Уизли. Эта картинка часто будет мне потом являться во снах, и всякий раз я буду кричать и не успевать остановить сумасшедшую. Ни от перерезания горла Джинни, ни от удара самой себе ножом в сердце. И лишь воспоминания, до которых она меня в последнюю секунду допустила и которые я самым аккуратным образом собрал, останутся со мной на долгие годы, о той, кто, как оказалось, влюбилась в меня еще на первом курсе Хогвартса, а на третьем стала рабыней. Они заставляют иногда практически разорвавшееся сердце биться дальше, пускай и от гнева. Мы тогда пробыли в ступоре от всей этой ситуации слишком долго и едва успели среагировать на тройку появившихся членов Ордена Феникса. Причем одной из них была Луна. Но если бы я сразу понял, что обозначает их мгновенное нападение, все могло быть иначе. Но тогда я был слишком занят. Я сражался с каким-то смутно знакомым мне членом Ордена, в то время как на Флёр наскакивал другой. А вот то, что Луна почему-то затормозила и не стала ввязываться в поединок, здорово нам помогало. Но вот она дернулась и выпустила свои заклятия в спины своим, вроде бы, товарищам. При этом Флёр рухнула вслед за оглушенным противником и уже с пола поведала об удачном перехвате Тавро и его уничтожении. Тем временем Луна также, как и час назад Флёр, начала рыдать, но уже не так, как вчера в больнице, а как-то по-иному. Но тогда я предпочел не вслушиваться в ее слова, а отдать ее на попечение Делакур. Мне нужны были мои мозги, а не эмоции, ведь нужно было еще заняться допросом этих убийц. И пока девушки приводили в порядок нервы из-за обретения долгожданной свободы, я с помощью все той же сыворотки правды узнал очень необрадовавшие меня вести. Оказывается, час назад Фред с Биллом во время того, как они развлекались с Луной, перед ними предстал рассерженный Альбус, и еще трое ждущих своей очереди для получения удовольствия членов банды Фениксов предпочли свалить оттуда, а через 5 минут из комнаты сначала вылетел Билл, а затем и оглушенная Луна. После чего вышедший из комнаты Дамблдор приказал захватить ее с собой и отправиться в дом Гарри Поттера, где убить всех, кто там окажется, а иначе их самих пустят по кругу в Азкабане. Как потом уточнила Флёр, у родовой магии Уизли, кроме такого мерзкого Тавро, была еще одна особенность. Способ знать, сколько живых носителей данной способности осталось в мире, и убийство такого большего числа Уизли явно не осталось незамеченным ими. Но, если честно, меня тогда больше всего интересовало положение Луны Лавгуд, а не особенности этой скотской магии. Кроме того, мне было необходимо знать, как она оказалась в положении рабыни у этого семейства. Ответом на данный вопрос я сразу же и занялся. Как оказалось, она после изнасилования этими мразями на его четвертом курсе не поняла Джинни и хотела было снова сблизиться со мной, вот только ее снова отловили и снова изнасиловали, после чего и поставили ее это проклятое клеймо. И как будто мало ей было страдание от Уизли, если бы этим мразям удалось наше убийство, всю вину за это велено было повесить на нее и отправить в Азкабан. Твари, твари, твари. Все время разговора мы двигались сначала на север Англии через каминную сеть к коттеджу Флёр, где она надеялась забрать свою младшую дочь и нормально ее воспитать. Вот там я и осознал, что начинается война на уничтожение. Либо наше, либо полное и окончательное истребление всех Уизли. Во-первых, мы опоздали. Оба ребенка Флёр были мертвы, причем не просто мертвы, а словно приготовлены к какому-то темному ритуалу. Во-вторых, нас окружили Авроры и, обвинив в массовых убийствах, попытались нас убить. В-третьих, нас всех спас Драко Малфой. Воспоминание. Какого черта? Что тебе нужно, Малфой? Может, успокоишься, Поттер? Я, вообще-то, твою жизнь спас. И это меня пугает. Какого черта, Малфой, мечтающий, чтобы я сдох с 11 лет, спас меня? Неужели и он тоже что-то от меня скрывал, кроме развлечений с моей любимой, моими подругами и нескольких изнасилований? Да пошел отсюда этот Малфой. Либо я тебя сейчас изобью, либо ты уходишь. И считай наше спасение расплатой за изнасилование Гермионы и постоянные постельные забавы с Джинни. Черт, говорю и понимаю, как же подло и мерзко это все звучит, особенно зная, что обе девушки мертвы. Судя по усмешке Драка, он это тоже осознает и злорадствует. Желание вмазать ему многократно усилилось, как, впрочем, и отвращение к своим действиям. Вот зачем на самом деле он это упомянул. А ты изменился, Поттер, стал больше походить на слизеринца, чем на гриффиндорца. А спас я вас, потому что мне это выгодно. Не знаю уж, как, но эти, думающие только свой нижней головкой Уизли, прибрали очень многое к своим рукам, начиная с попечительского совета и заканчивая Авроратом. Если во влиянии в последнем, как и в отделе тайн, ты сможешь с ними сейчас посоперничать, то, например, в МИДе уже нет. А вот я, наоборот, влияние чистокровных родов сейчас сильно как раз в таких направлениях, и, если ты нам поможешь с силовыми структурами, то мы свергнем. Не знаю, что меня надоумило это сказать, возможно, действительно, я почувствовал, что всегда не скрывающий своих неприязненных чувств ко мне Драко, был намного честнее со мной, чем многие мои приятели. Это работа не Уизли. Дамблдор не умер, он стоит за ними. И еще, они, как оказалось, совсем не так уж безвредны. Ты знаешь об их родовой магии? Судя по отпавшей челюсти, хоть что-то в этом мире не меняется. Дамблдор жив, но, хм, а ведь это практически все объясняет. А можешь сказать, какая именно осталась магия рода Уизли? А то все мои знакомые утверждают, что после некоторых действий у них вообще ничего не должно было остаться, в смысле совсем ничего. Ни маги, ни уж тем более родовой маги. Магический знак, Тавро, для девушек равноценен рабским артефактам. Драко сильно нахмурился. Похоже, это не просто дополнило картину, а перевернуло ее на 90 градусов, и изменило рисунок. Спасибо, это все объясняет. И теперь ты мне действительно ничего не должен. Но насчет союза подумай поодиночке, этот старик перемелет нас на муку. А затем он снова использовал этот странный артефакт трансгрессии и унесся куда-то. Конец воспоминания. Потом был наш прорыв сначала в косой переулок, в банк Гринготс, где я полностью заблокировал счета Поттеров и Блэков, а также отменил перечисление 10 миллионов галеонов в фонд ордена, и даже провернул обратную ситуацию, искренне подивившись тому факту, что на этих счетах обнаружилось столько денег после всех торастрат, о которых мне поведала Джинни. Следующий месяц я в компании Флёр и Луны провел во встречах с представителями чистокровных и бойцами Аврората, и работниками отдела тайн. Мы разговаривали, собирали статистику и приводили факты из других стран. В общем, мы сколачивали свою коалицию. И это, с имеющейся ситуацией, было очень легко сделать. А после, на мой тогдашний взгляд, успешной подготовки коалиции, мы выступили в министерстве, где как раз начали проводить выборы на должность нового магистра магии. Выступили с огромным успехом, заключающимся в том, что орден официально распустили и над многими его членами начался суд, за дела, по которым было полно доказательств, но по которым их никто не осуждал только потому, что они служили в ордене, но теперь все изменилось, а затем меня снова предали. Ну, хоть смысл этого предательства я хорошо представляю и даже в некотором смысле одобряю. Семью Малфоя взяли в заложники и потребовали у него меня сдать или заманить в ловушку, что он и сделал, но при этом обо всем честно нам рассказал, а также сообщил, что после такого он просто навсегда увезет из Англии свою семью и плюнет на Британские острова, и больше сюда не вернется. После чего опять непонятным способом переместившись, он исчез за несколько мгновений до начала магического артобстрела по домику, где находились мы все. Тогда мы еле спаслись, и то только благодаря неожиданно появившемуся Тедди, сыну Люпина и Нимфодоры, со стаей оборотней за плечами. Вся засада была уничтожена именно ими. После этого инцидента мы больше не видели Малфоев, но позже до меня дошли слухи, что Драко смог вырвать свою семью из когтей Дамблдора и уехал куда-то на юг Европы, то ли в Италию, то ли в Грецию, то ли в Черногории обосновался. И для меня он и по сей день остается наиболее честным из всех, с кем я был знаком в школьное время. После того, как мы осмотрели трупы магов и убедились в их причастности к Ордену Феникса, мы отправились в министерство, где сначала нас разделили с оборотнями Тедди, а затем чуть не отравили. И снова мне повезло. И это уже было далеко не так смешно, как в школьные годы, ведь случайным совпадением, то что одним из работников, встречающих нас, был Колин Криви, который и предупредил нас об отраве в принесенной еде, быть просто не могло. Но тогда, даже зная о том, что творилось в школе и после, я доверился ему и всего-навсего отказался есть яд. А после того, как и все остальные отказались что-либо пить и есть, нас атаковали, казалось, верные мне Авроры. И судя по взрывам и крикам со стороны, не только нас. Мы с Флёр, Луной и Колином все же смогли выбраться из этой западни, а вот Тедди, нет. Как и вся его стая, ну, нам, по крайней мере, думалось, что вся. Но, как оказалось, он подозревал нечто подобное, поскольку знал, что его отец, работая на Альбуса, как куратор и парламентер оборотней в Англии уже больше 20 лет делал многое не самым законопослушное, но всегда одобряемое директором. Об этом и о многом другом, причем иногда откровенно мерзком и жутком, поведала нам его невеста, а учитывая начавшуюся у нее беременности, то скорее даже жена-оборотень, с которой он сошелся после того, как его увезли с острова по приказу директора. Именно она же после нашей встречи привела под мои знамена практически 300 хорошо подготовленных оборотней и документы от Люпина, которые лично я после просмотра иначе, как оружием против Альбуса Дамблдора не считаю. И очень своевременно оружие, ведь уже вовсю гуляла новость о том, что новый министр магии объявил войну всем нечеловеческим расам Британии и начал ее с приватизации Гринготса. Гоблины были убиты, их никто не арестовывал, их просто убивали на месте, и, когда они это увидели, то сами напали на волшебников, поднимая тем самым официальное восстание, отрезая любые мирные переговоры до капитуляции одной из сторон. А на следующий день вся Англия знала о том, что знаменитый Гарри Поттер, тяжело переживший сумасшествие подруги и убийство всей своей семьи, стал новым темным лордом. И, собрав огромные рати магических существ, начал эту новую войну с налета на Министерство магии. Но была и чудесная новость. Альбус Дамблдор выжил. И сейчас готов, снова возглавив свой Орден Феникса, чтобы очистить страну от нелюдей. Вот так официально началась новая магическая война в Англии. Так, судя по звукам, от дальнейших воспоминаний придется отвлечься. Быстрый взгляд на великий артефакт времени и пространства, более всем известный как пески времени, убедил меня в том, что как минимум полчаса в этом мире у меня еще есть. Как есть он и у персидских магов для того, чтобы отбить свой самый драгоценный и, без преувеличения, священный артефакт. Пролог 1.5. Стремительно высунув из-за колонны руку и зашвырнув под ноги наступающим по проходу големам последние из артефактов объемного взрыва, я спрятался за остатками другой колонны. Новая вспышка, и, судя по крикам наступающих на меня персидских магов, они наконец сломались. И это, как нельзя кстати, я измотан, и у меня практически не осталось артефактов с собой. Очередной штурм покоев величайшего из ближневосточных артефактов, связанных со временем и пространством, провалился, и у меня еще есть 10 минут, чтобы повспоминать последние 8 лет, за которые я так сильно изменился, что сейчас подобно самому настоящему темному лорду промышляю терроризмом против вполне себе мирных и законопослушных магов. Все это произошло с началом войны. К тому времени я окончательно утратил веру в бескорыстие и невинный взгляд на вещи, я окончательно из верующего в друзей и силу любви гриффиндорца стал слизеринцем со змеиной хитростью и отвагой льва. Не знаю, как так получилось, но в течение полугода я практически возглавил армию волшебных существ в Британии, ведь к тому времени остались только редкие бездумные монстры и гоблины, запершиеся у себя в пещерах и оказавшие нам помощь всего один раз. Правда, помощь значительную, ведь создав и предоставив бесплатно броню для 9 валлийских красных драконов, а также 3 английских белых, они изрядно усилили наши ряды. Это, кстати, тоже от чего-то поставили мне в плюс, хотя переговоры с гоблинами и вела Луна. После того, как я возглавил ту армию, я воевал на Британских островах 3 года, потерял все рамки дозволенного, в том числе потеряв и флёр. Зато мне удалось уничтожить весь род Уизли, включая окончательно отрекшегося от них Перси. Хотя наш последний с ним разговор был очень интересным. Воспоминание. Стоявший передо мной Перси дрожал. Ну, еще бы, на прошлой неделе я наконец-то смог настигнуть остатки его семьи и вырезать их, и объявил награду за его голову. И, как результат, его ко мне доставили именно охотники за головами, он стоит здесь. Слушай, я не такой, как они, но я прервал его, просто спросив. Скажи, Перси, как тебе нравилось трахать дырочки моей жены, твоей сестры, между прочим? Или лучше уточнить о твоей заботе о своем сыне? О, неужели ты не знал, что профессор Севилья родила от тебя после того, как ты ее изнасиловал? Перси в изумлении молчал. Что, неужели, действительно, не знал? Гарри, ты позволишь мне рассказать все по порядку? Ничего не имею против. Думаю, это будет интересно и мне узнать, как жила по-настоящему моя жена и ее любимая семья. Я лишился девственности в 10 лет с матерью. Они с отцом тогда напоили меня разными зельями и буквально заставили лишиться рассудка от похоти. На следующий день я впервые сбежал от них к Лавгудам, нашим ближайшим соседям. Прожив там с месяц, я вернулся, иначе я вполне мог наброситься на Луну. Наша родовая сила, как тебе наверняка известно, клеймит женщин, превращая их в бесправных рабынь. Однако она действует и на нас самих. Мы становимся после первого раза похотливыми, вечно желающими лишь одного, наркоманами. Секс для нас становится наркотиком. Без него мы не можем жить. Думаю, ты это почувствовал, Сфлёр. Ты рассказывай дальше, пока я лишь вижу, что ты такой же, как и остальные Уизли. И оставлять тебя в живых у меня нет ни малейшего намерения. ГХМ. В общем, я вернулся к семье и отдался чувствам. У нас с матерью это было много раз дома, но когда пришло время ехать в Хогвартс, меня чуть ли не непреложным обетом заставили поклясться, что там я не буду приставать к девушкам, а если что-то попытаюсь, найти себе постоянную рабыню. Такой стала Мелисента. Я клянусь, она стала моей рабыней добровольно. У нас были долгие отношения, и мы любили друг друга просто, если часто заниматься любовью с девушкой, это проклятое клеймо может само появиться у нее на теле. Знаешь, возможно, ты не поверишь, но ни Хогвартс, ни наша семья до твоего появления никогда не были таким распутными. ХМ, ну-ка, можешь объяснить свой вывод? Мне даже интересно послушать будет этот бред маньяка. Ответом мне послужил гневный взгляд и заставившие меня в полном шоке замереть слова. Уизли дозволялось брать только одну рабыню до нашей сделки с Дамблдором. Многие в министерстве знали о нашей силе и проклятии, и дозволяли жениться. Мама как раз была такой. Ты же знаешь, что она раньше была приют. Отец выбрал ее и сделал рабыней только ее. Нас раньше постоянно проверяли. Фред с Джорджем, возможно, это помнит, возможно, нет. Но каждый месяц из министерства к нам приходил работник отдела тайны и проверял на наличие рабынь. А вот когда мне стукнуло 5, а им 3, он пропал и объявился Дамблдор с предложением на твой счет. Мама была в восторге, деньги и власть снова окажутся в ее руках. Отец был счастлив иметь еще больше рабынь. То же самое и со старшими братьями. Они были счастливы и очень огорчились, когда уточнили, что всего этого они не увидят до момента, пока ты окончательно не станешь марионеткой. Поэтому они и покинули на некоторое время страну. Вот как, ага, с твоим появлением в Хогвартсе и отец, и братья завели себе еще по несколько рабынь, а вот Рону, только недавно поймевшему маму и Джинни, было тяжело. Мы-то с близнецами уже имели по рабыне для сброса напряжения. Причем близнецы имели уже троих. Догадываешься кого? Алисию, Анжелину и Кати. Женскую часть команды Гриффиндора по квиддичу. Правильно. Вот Рон, глядя на нас, и срывался на тебе и Гринджер. Даже, насколько мне известно, сделал несколько попыток изнасиловать разных девушек на первом курсе. Директор его, конечно, прикрыл, но и объяснил, что такое поведение, пока ты еще не привязан, недопустимо. Поэтому первый и второй твой курс были практически спокойными. Разве что, он все же не удержался и изнасиловал Гермиону, и превратил ее в рабыню. Кстати, именно с нее и пошло то, что все рабыни стали общими и остальные трахали их как хотели, в том числе и мою Мелисенту. А на твоем третьем курсе все это и началось. Во-первых, до этого в разврате в школе участвовали только наша семья и еще несколько преподавателей, наподобие Снейпа, любителя молоденьких зеленоглазых ведьмочек и самого директора, который наоборот любит молоденьких мальчиков. Да и то, они делали это от силы раз в неделю с одними и теми же учениками на протяжении всего их семилетнего ученичества. Я поморщился. Это было, пожалуй, самой большой моей удачей в школьные годы, что я избежал внимания директора в этом смысле. Дамблдор слишком опасался того, что такое слишком сильно западет мне в душу, и тогда я его начну бояться в подсознании, что негативно может сказаться на некоторых из его планов. Поэтому, в буквальном смысле, он меня не поймел, зато мои мозги и душу он начернил по полной, тварь. Однако после того, как они узнали, что Блэк сбежал из Азкабана, у них словно защемило. Я могу лишь предположить, что так они стали сбрасывать стресс и страх, а затем о похождениях девушек стало известно на факультете. После этого на несколько недель Джинни и Гермиона буквально поселились в спальнях парней. Я не буду лгать, я также принимал в этом участие. Все же это был мой последний год в школе, а затем об этой ситуации узнали некоторые из преподавателей. Севилья была одной из них. Директор тогда приказал мне и братьям сделать их рабынями. Мы бросили жребий. Близнецам досталась мадам Трюк, Рону профессор Стебель, а мне она. Именно тогда я впервые предал семью. Да, я ее изнасиловал, но я не клеймил ее. Тогда мне вспомнилась Мелисента и я сбежал. А что случилось с самой Мелисентой? Покончила с собой. Не выдержала того, что к ее телу получила доступ столько человек. Дамблдор и МакГонагалл умалчивали о таких случаях, а ты, как и большинство студентов, просто не видел их мертвыми, тем более таких случаев было немного. Насколько я узнал, за всю вашу учебу только две студентки и один, доведенный добреньким директором, младшекурсник покончили с собой в стенах школы, а еще один пропал в запретном лесу. Так что всего четверо за 7 лет учебы. Я в шоке молчал. Вот такого я не ожидал, ни в моих воспоминаниях, ни где-либо еще я не видел даже упоминания о самоубийствах в Хогвартсе. Как ты понимаешь, что было потом, я знаю только со слов родни. Примерно под конец 4-го курса к насилию над девчонками присоединились остальные факультеты. Джинни с Гермионой стали часто пропадать в гостиной Слизерина, а мои братья начали повальное изнасилование первокурсницы не только, хотя со старшекурсницами пока не связывались. И вовсе не по той причине, что вам, наверное, было заявлено, все эти чисто женские проклятия благодаря нашей родовой силе не имели над нами власти, мы могли их насиловать беспрепятственно, но им было просто страшно и хватало маленьких девочек. 5-й и 6-й курс все стало очень плохо. Повальное насилие и вседозволенность братцев вылилось в аборты избежавших из школы беременных учениц и учительниц, и вскрылось в обществе чистокровных ситуаций в школе. Собственно, Амбридж была отправлена в школу на 5-м курсе именно с целью предотвратить все это. Но что-либо делать было уже поздно, точка невозврата оказалась пройдена. На 6-м курсе в министерстве очень часто поднимался вопрос об увольнении Дамблдора и отправке его в тюрьму, но он фальсифицировал свою смерть, и было решено не выносить всю эту мерзость на публику. Великий светлый маг спокойно тем временем празднует победу в лютом переулке с 6 несовершеннолетних волшебников из маглорожденных, которых он с удовольствием в последний год в Хогвартсе похищал и продавал как рабов. В обычный народ эта новость также не вышла. Все это оставалось тайной, и было таким все это время, пока ты не сорвался с крючка. Так что решай сам, виноват ты в этом или нет. Молчание. Мне нечего было сказать кроме одного. Прости, наверное, должен был бы я сказать, но я не вижу за что. ты не сделал ничего, хотя в отличие от меня знал обо всем, даже больше, но не сделал ничего, и я не вижу иного выхода освободить Луну». Авада Кедавра, встрепенувшийся Уизли, упал, когда заклятие пробило его. «Надо же, а ведь мне его действительно жаль. Он был, в конце концов, самым приличным из всей этой проклятой семейки». Конец воспоминания. «Но я не жалел о смерти нейтрального мне мага в обмен на верную волшебницу. Но, как бы я ни старался, положение не улучшалось. Волшебные расы Британии не могли победить в этой войне. Да, со стороны магов, особенно чистокровных, были просто дикие потери. Но битва под Оксфордом, произошедшая спустя 2 года войны, когда большая часть оставшихся в живых членов Визингамота требовала мирных переговоров, изменила все. Там я потерял всех своих драконов, а также большую часть хорошо слаженных, прошедших обе гражданских войны на стороне Тома воинов, а также практически всех своих магов и колдуний, и чуть сам не сложил голову. Но при этом впервые за весь ход моей жизни даже простые маги и волшебники усомнились в светлости уже лорда Дамблдора. 3000 человеческих жертвоприношений, аркан душ, основанный на крови девственницы, проклятые Империусом смертники очень сильно пошатнули пьедестал светлого мага, но еще сильнее они выбили опору из-под моих ног. Переход на сторону врага под действием аркана душ всех собранных мной дементоров. Массовая магия страшной силы, призванная жертвоприношениями. И, как финал, камикадзе смертники с взрывными артефактами большого радиуса действия и проклятиями, накладываемыми на местность, превратили конец битвы в избиение. Затем, спустя 1/2 года под Эдинбургом, когда маги Альбуса зажали остатки моей армии, состоящие из сколько-нибудь тренированных представителей волшебных существ, случился практически полный разгром. 1.5 месяца котла и от армии у меня ничего не осталось. Фактически войну продолжили вести разрозненные отряды партизан. Еще 1/2 года я и мой отряд ничем, казалось, не отличались от сотен таких же отрядов волшебных народов, что портили оставшимся в Британии магам жизнь. А затем была ночь длинных клыков в косом переулке, в ходе которой я потерял Луну и окончательно проиграл Дамблдору. А наш с ним поединок, проходивший недалеко от банка Гринготс, вошел в историю наравне с моим поединком с Томом Ридлом. Воспоминания. Вокруг меня горели магазинчики, слышались крики и стоны умирающих, вой оборотней и рев диких монстров, что мы привели с собой. Повсюду мелькали тени и заклинания, блестели ножи и клыки вышедших на последний бой мужчин волшебного народа. Ведь пока они тут сражаются, их семьи, жены и дети переправляются в Ирландию и Францию. Волшебный народ проиграл эту войну и уступил магам земли Британии. Как тут будут жить оставшиеся в одиночку против магов-гоблины, уже никого не волновало. Сейчас главное стянуть сюда как можно больше боевых подразделений, подчиняющихся министерству и ордену. И пока это нам удавалось. По улице неспешно шел молодой мужчина, но большая седина в его волосах указывала на то, что этот человек многое перенес в своей жизни и, наверное, он был бы даже красивым, если бы не таким жутким. Вырывающийся из его тела огонь, тянувшиеся к нему от пожаров языки пламени и сверкающие таким же изумрудным пламенем глаза, делали его больше всего похожим на вышедшего из бездны демона, чем на человека. Мужчина шел по направлению к огромной, бушующей водными кнутами, сотворенными из вод многочисленных раньше фонтанов на площади, твари, внутри которой угадывался человек под полупрозрачным куполом. «Хаэм, ты пришел сам? Похоже, в тебе все же еще осталась гордость Гриффиндорца, несмотря на твой темный путь. Поэтому прошу, мой мальчик, сдавайся, и мы искореним тернии тьмы, разросшиеся на твоей душе. Не вам о тьме говорить, лорд Дамблдор. Или это были не ваши идеи на поле боя под Оксфордом, или не вы допустили, когда были директором Хогвартса, изнасилования и приворот в стенах школы и оставили их без наказания, или не вы, плетя интриги, убивали чужими руками тех, кто вам не угоден. Это были все вы, а не я. Так что если кому и следует задуматься о тьме внутри себя, то это вам». А затем Гарри атаковал перьями Феникса. Сотни небольших язычков пламени устремились вперед и, словно живые стрелы, начали колотиться ледяные щиты Альбуса, которые, на удивление Гарри, рассыпались вдребезги. Вот только вместо того, чтобы упасть на землю, каждый кусочек льда понесся к нему. Отскочив от самых шустрых, Гарри с разворота, даже не особо целясь, запустил шторм молний. Все ледяные снаряды были отбиты, но и все молнии погасли, не достигнув своей цели. А тем временем Альбус сплетал у себя на руках какие-то хитрые чары, которые спустя мгновение превратились в огромного ледяного стража, рядом с которым возникли практически 5 десятков рыцарей, точнее, рыцарских доспехов, и все они понеслись в атаку на Поттера, в то время, как бывший директор вновь стал создавать перед собой сложнейшую конструкцию заклинания. Вот только он недооценил Гарри. Стянув со всей округи свободное пламя, он создал нечто вроде огненного тайфуна вокруг себя, в котором даже металл уплавился, а магический лед трескался. Ни один из слуг новоявленного лорда даже не смог дойти до его бывшего ученика, а затем все это пламя устремилось к Дамблдору и остановилось, встретившись с его щитом, который тут же рассыпался на мириады искорок, что вызвало улыбку у предвкушающего победу Поттера, который, создав на руке плазменный клинок, полетел вперед к, казалось, беззащитному противнику. Вот только, как и у него были сюрпризы для этого сражения, так они были и у Дамблдора. Земля ушла из-под ног Гарри, и он ощутил, как вжимается в каменный пол, из-за чего на мгновение потерял сознание, и не заметил ледяных драконов, слетевших с рук директора и отхвативших его левую руку с добавочной палочкой и правую ногу. Но, даже упав, он не собирался сдаваться своему противнику. Используя собственную кровь, как усилитель, и материал заклятия одновременно, он послал своеобразную алую паутину в своего противника. А тот впервые с начала боя совершил ошибку. Вместо того, чтобы отпрыгнуть от чар, он закрылся одним из самых мощных щитов, и паутина, не способная разрушить щит, но в отличие от обычных заклятий и не пропадающая, оплела его своеобразным коконом. И тут глаза его противника закрылись, а перед глазами Гарри встала хрупкая женская фигурка. Конец воспоминания. Тогда меня вынесли с поля боя, луна ценой своей жизни оттеснила уставшего Дамблдора. И именно там, в лесу, в стороне от Лондона, мне предложили на выбор 3 варианта. Создавать магический протез для утерянных конечностей, принять вирус ликантропии есть, и пить до полной регенерации, или же с помощью некромантии приделать чужие конечности. Я выбрал вирус оборотней. Как результат, через месяц я вполне мог сказать, что мне никогда не отрывали ничего. Конечности выросли заново. Вот только и сказать, сколько я съел за этот месяц, у меня тоже не выйдет. Но, так или иначе, Альбус победил. Вот только он этим не ограничился. Его армии стали штурмовать пещеры гоблинов, а за мою голову назначили очень существенную награду. Так что мне пришлось начать странствовать по свету, чтобы хоть как-то избежать преследователей. Через 3 месяца, когда я путешествовал по Китаю, я вновь встретил дочь семьи Чанг. Воспоминание. «Гарри, это ты?» Резко развернувшись на смутно знакомый голос, я подготовил одновременно обе волшебные палочки. Жизнь научила слушать все более и более запускаемую паранойю. Тем более, что она уже несколько раз спасала меня от лап охотников за головами. Вот только, судя по всему, в этот раз это было лишним. Предо мной с большим, явно указывающим на интересное положение животиком, стояла Чжоу Чанг. Да я о ней еще с курса 6-го ничего не слышал, а, как показали осторожные расспросы Луны и Флёр, ее тоже насиловали из-за связи со мной, а значит, поистине хороших чувств ко мне она, скорее всего, не испытывает, да даже на нейтральные, учитывая ситуацию, рассчитывать трудно. И все равно я был страшно рад ее видеть, лицо живого человека, с которым я общался в детстве, а то их практически не осталось. Где-то прячется Драко Малфой со своими женами Дафной и ее сестрой Асторией, некогда бывших Гринграсс, а теперь, причем обе были официальными женами. Малфой, в Азкабане, в виде начальника тюрьмы сидит Симус Финниган, единственный из всего моего курса, кто никоим образом не участвовал в войне лордов, как то противостояние магических рас с магами стали называть, и все, никого больше из моих одногодок, учившихся в Хогвартсе, не осталось в живых. Вот такая ирония войны: старые интриганы живы, а молодые авроры, зельевары и просто маги и колдуньи мертвы. Да были еще выжившие из других курсов, но я их не знал, поэтому и не считал. А вот Чжоу я знал и искренне был рад ее видеть. Да, удивлена, или расстроена, девушка на миг замерла, а затем вздохнула. Удивлена, и рада, что ты жив. Я слышала, что творилось в Англии, и в отличие от большинства, прекрасно знаю, что творилось в Хогвартсе. Поэтому я сильно волновалась за тебя, и я не виню тебя, ты сам знаешь за что. Это была вина этих тварей, Уизли, а не твоя. И знаешь, мне еще повезло, ведь всем остальным, кроме своих рабынь, они стирали память после этого. Им было так удобнее. Ни доказательств, ни приставаний к тебе, ведь тела девушек помнили тот ужас и инстинктивно сторонились тебя. Поэтому многие даже не помнили, что с ними творили эти ублюдки. Энда, похоже, даже спустя столько времени этой семейке удается поражать меня глубиной мрака, в котором она находилась. А как же тогда ее память? Возникают вопросы. Я не восприимчива к заклятиям для изменения памяти. Вот такой родовой дар. Поэтому они и не смогли заставить меня забыть, а вынудили уйти из школы. И не беспокойся, только представители нескольких родов во всем мире способны на такое. Я в изумлении смотрел на девушку, которая не только не поддается магии разума, но и сама буквально читает разумы других, несмотря на всю защиту. Очень надеюсь на то, что она сказала правду, и таких родов немного. Значит, ты знаешь, ага, и я искренне сочувствую тебе. Если бы ты знал всю ту мерзость о том, что творили Уизли и Дамблдор, они бы с огромной охотой закопали меня, если только бы заподозрили в том, что я знаю, что они совершали и собираются совершить. Но я уехала, и вышла здесь замуж, и теперь ношу дорогому второго ребенка. Первая, девочка, та я, и я очень полюбила своего мужа. Поэтому, если ты попробуешь ему хоть как-то намекнуть о том, что было в школе, порву. Каким бы ты ни был живучим и сильным, порву. Поэтому молчи об этом, а лучше вообще забудь. Спустя 3 часа я лежал в выделенной мне комнате и обдумывал предложение Читы Чанг, проведя ритуал магии узнать у нее самой, что для меня будет лучше в дальнейшем. Хм, да уж, пожалуй, соглашусь поработать для них батарейкой. Ведь главная проблема этого ритуала в огромном магическом резерве, требуемом при его проведении, причем это не могут быть несколько магов, переливающих свою силу в ритуал, это обязательно должен быть одиночка. Это очень сложный процесс, о котором я только слышал, поэтому за полную подготовку к нему и не жалко было отдать год жизни, который требовался от сильного мага за совет самой магии. Ну, а то, что еще кто-то, не заплатив, задаст ей вопрос в это время, ей было плевать. Собственно, поэтому, наверное, Чанг согласился на этот ритуал, и он получит с этого выгоду. 2 недели, отведенные на подготовку к ритуалу, прошли и, наконец, настал тот самый миг рождения магии. Я начал этот призыв самой магии. Через 5 часов ритуал был практически закончен. Оставалось только перелить жизнь в этот комок чистой магической энергии, и готово. Постепенно добровольно отдаваемая жизнь заставила магию меняться, приобретать черты, какие-то очень знакомые черты девушки. Луна, не стоит удивляться, мальчик, эта девочка из всех твоих знакомых имела больше всего талантов, но попав в неправильное обучение, она не смогла их раскрыть. И до такой меня видишь лишь ты, все остальные видят только переливы магии. Поэтому, прошу, не рассказывай никому об этом, да и не интересно ни разу это тебе. Ведь тебя снова предали, окончание ритуала дожидается больше 50 охотников за головами. Но не это главное, в этот мир попали осколки одного артефакта, скажем, богов, вы по крайней мере их так называете. И я хочу, чтобы ты их забрал отсюда. В этом мире тебя ждет только боль предательств и горечь потерь, а также кровь врагов. Я не могу подсказать тебе здесь лучшего решения, чем умереть. Но если ты поступишь правильно и погибнешь в правильном месте, я смогу перекинуть тебя в другой мир, в тело ребенка. Там уже будет все зависеть не от меня, а от твоих решений, но ведь именно этого-то ты и желаешь, решать все в своей жизни по возможности самому. А теперь слушай, как ты должен поступить с артефактами богов и где, и как ты должен умереть. Конец воспоминания. Тогда только стоило магии уйти, как я применил телепорт, старинное заклинание, которое я выучил, проштудировав кодекс рода Поттеров. Там оказалось очень много любопытного, и я в который уже раз поблагодарил Драко за совет его прочесть. Кстати, сам Драко после смерти Люциуса постоянно носил артефакт именно с этим заклятием с собой. Это он мне сообщил в письме, пришедшем за 2 месяца до битвы в Косом переулке. В том письме он соглашался принять часть детей оборотней у себя, где именно, так и не уточнив, а просто направив порталы, зато в обмен на будущих его должников, как он сказал, рассказав мне много чего интересного. Энда, а ведь если подумать, кто единственные верные и усиливающие меня существа были в этом мире? Домовик Добби, Луна Лавгуд, Невилл Долгопупс, Дриада Ода, Флёр Делакур и Драко Малфой. И из всех в живых остался только он один. Вот так-то, лучший враг, и этим все сказано. Затем я навестил Испанию, Венецию и Аргентину. Кто и как забросил в этот мир эти артефакты, выглядевшие как святые церковные вещи, и в магическом плане действительно похожие на осколки чего-то большего, мне непонятно, но я их собрал и уничтожил. Правда, за это заработав статус международного преступника. Кстати, любопытный факт всплыл в памяти. Говорят, что в эти дни по всему миру представители различных вер и церквей творили чудеса, что очень оживило религию этого мира. И да, я уже начал отделять себя от него и, быстрый выпад кинжалом и невербальным воздушным клинком перерезаю горло так близко ко мне подобравшемуся персидскому магу. Взгляд на часы, осталось меньше минуты до нужного мне времени. Кажется, успел. Уж минуту, я-то, не рассчитывая продержаться дольше, точно смогу прожить, даже появись здесь десяток магов уровня Дамблдора. Но таких не было, из вновь начавшегося штурма на меня шел только один противник, Шайтан, величайшее боевое оружие магической Персии, способное в одиночку перемолоть любого мага. Рассчитывая я вернуться живым, и мне следовало немедленно, с их появлением, обратиться в бегство, но я собирался показать все, на что был способен напоследок. Огненная торнадо, созданная из пламени моей жизни, когда десятилетия обменивались на одно заклятие, буквально уничтожила выступ колонны, а также огромный кусок пола и просто откинула Шайтана, всего лишь чуть его опалив. Хлад ночи, основанный на своей крови, ударил подобно молоту. Пол не выдержал и проломился, но это хитрое бестие, пожертвовав мгновенно начавшей отрастать заново рукой, оказалась в каких-то трех шагах от меня. Вот только телекинетический выброс, сожравший практически три десятка моих лет, унес его обратно в пролом на полу. Создав рядом с собой практически десяток копий Ланцелота, я с помощью каббалистических формул и рунных кругов ускорил их в десятки раз и направил на Шайтана. Тот небывалое дело увернулся от летящих со скоростью реактивного снаряда копий, а два просто отбил и ломанулся ко мне. Плеть шада и цепь молнии привычно скользнули по моим рукам, чтобы в следующий миг усилиться многократно и распасться от соприкосновения Шайтана, оставив ему на память лишь два чернильно-черных, но неповрежденных следа.